Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru. Глава 4. Информация к размышлению. Я особо не надеялся найти в работах Клайса Зифула ключевую фразу или хотя бы строчку, которая могла бы помочь сдвинуть расследование с мертвой точки. И мои ожидания полностью оправдались. Написанные для адского интернет-журнала статьи были нацелены на то, чтобы удовлетворить интерес демонов, ни разу не бывавших в Московии. Основная тема – художники андерграунда. Основное направление – экзотика. Главный тезис – такого вы больше нигде не увидите. Нужно отдать Зифулу должное. Журналист он был талантливый, и даже самый простой материал умел подать с наиболее выгодной точки зрения. Быть может, ему стоило уйти из службы и полностью посвятить себя журналистике. Тогда и мы с Ансом пили бы сейчас пиво в Бегемоте, а не сидели в доме на Поварской, пытаясь подобрать ключи к системе поиска сгинувшего без следа агента. Кстати, о пиве. Я заглянул в холодильник в надежде, что неведомый мне благодетель, заодно с грудой всевозможнейших продуктов питания, уложил туда аккуратненько 2-3 бутылочки пива. Увы, нашлась только бутылка минеральной воды «Стикс». Вздохнув безрадостно, я вернулся к работе. Из статей Зифула я узнал кое-что для себя новое. Например, то, что транспрограммисты сами предпочитают называть себя «Ти-кодерами», что они используют интуитивные методы создания программ с мгновенной их записью на чип-карты. Нередко такие программы создаются ти-кодерами в состоянии транса. Отсюда, собственно, и пошло название. Сами ти-кодеры настаивают на том, что входят в транс в результате глубокой медитации. Но Зифул утверждает, что некоторые из них используют для этой цели галлюциногенные наркотические препараты. Основное назначение создаваемых таким образом программ – доставлять удовольствие пользователю. Но каждый, кто желает испытать на себе работу транспрограммистов, должен помнить, что за последствия никто не отвечает. Бывали случаи, хотя и не часто, когда после подключения чипа с транспрограммой человек впадал в состояние глубокого ступора. Официально зарегистрированы 12 случаев клинической смерти, причиной которой стала чип-карта с транспрограммой. Именно поэтому ти-кодеров порой называют трэш-программистами. На создание и распространение транспрограмм наложен официальный запрет, так что приобрести их можно только с рук или через сеть сбыта пиратской продукции, которая, кстати сказать, находится под контролем церкви. Ну, впрочем, церковь в Москве берет под свое крылышко все, что только можно. Вернее, то, чем с ней готовы поделиться градоначальник и семья. Транспрограммисты имеют свой клуб, расположенный на улице Степана Супруна, равнёхонько посередке между станциями метро «Динамо» и «Аэропорт». Называется клуб «Оскар Уайлд». Вот это уже было совсем непонятно. При чем тут «Оскар Уайлд»? Или ти-кодеры, помимо выворачивания мозгов посредством программируемого транса, исповедовали еще и нетрадиционную сексуальную ориентацию? На этот счет Клайс Зифул никаких комментариев не давал. Но, как я смог убедиться за год жизни в аду, демоны, в отличие от нас, предпочитают не обсуждать подобные вопросы публично. Зифул регулярно наведывался в «Оскар Уайлд». Судя по его рассказам, там у него имелись, если и не друзья, то хорошие знакомые. В последней опубликованной статье демон обещает продолжить цикл своих репортажей о жизни московитского андерграунда. Похоже, это была единственная зацепка. Если не принимать ее в расчет, то я не знал, с чего начинать поиск пропавшего агента. Я захлопнул ноутбук, допил остывший кофе и прошел в гостиную. Проведя пальцем по стоявшим на полке музыкальным дискам, еще раз, на всякий случай, и так и не обнаружив ничего, что вызвало бы желание поскрежетать зубами, я достал из кармана пиджака мобильник. Анс ответил после второго гудка. «Слушаю. Это я, Ансик. Есть новости? Хочу наведаться в клуб «Оскар Уайлд». Пауза. «Анс?» «Мне тоже попалось это название». «Опа! Тепло!» «Где?» «В криминальной хронике за 16 апреля». «16 апреля. За день до исчезновения Зифула». «Не томи, Анс, что там приключилось?» «Убиты двое завсегдатаев клуба». «Прямо в клубе?» «Один неподалеку от клуба, другой у себя дома». «Транспрограммисты?» «Оба». «Теплее, теплее». «Убийцы найдены?» «Нет». «Спускайся». «Иду». Я отключил мобильник и кинул его на стол. Винтовая лестница озвучила ровную трель быстрых шагов. Я выхватил распечатку из рук Гамегина. Демон приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но, видимо, передумал, махнул рукой и упал в кресло. Я расстелил распечатку на столе. «Так, что тут у нас?» «Анс», не оборачиваясь, позвал я напарника. Демон что-то негромко промычал в ответ. «Я надеюсь, криминалисты осмотрели квартиру, в которой жил Зифул?» «А то как же», — ответил Гамегин. «В тот же день, когда Зифул был объявлен в розыск». 18-го? 18-го. Нашли что-нибудь любопытное? Ничего. С заключением можно ознакомиться? Пауза. Анс. Я удивленно посмотрел на демона. Не тот это был вопрос, чтобы поставить детектива в тупик. Все материалы по этому делу находятся у Лои Розье. Гамегин внимательно изучил взглядом висевшую на стене репродукцию картины Эндри Уорхола «Четыре сорта китайского чая», как будто впервые ее видел. «Конечно, материалы были переданы в службу». Демон бросил быстрый, настороженный взгляд в мою сторону и снова углубился в изучение причудливых завитков и иероглифов на упаковках чая. «Но в Москве они имеются только у Лои». Я откинулся на спинку стула, засунул руки глубоко в карманы брюк, насмешливо скривил губы и ждал. Ждал, когда Гамегин вновь обратит на меня внимание. Жалко, я сам не мог взглянуть на себя со стороны. С эффектно распущенным галстуком и расстегнутым воротничком безупречной белой рубашки я, несомненно, был похож на героя Микки Спиллейна. «Ответьте мне только на один вопрос, детектив Гамегин», процедил я, почти не разжимая губ. Анс посмотрел на меня и сокрушенно головой покачал, как будто у него возникли серьезные сомнения в моих умственных способностях. «Кто?» Резким движением, выбросив руку в сторону, я указал на полку с дисками. «Кто подобрал эту коллекцию?» «Откуда я знаю?» — недоуменно пожал плечами Анс. «Ты?» Я недоверчиво прищурился и переориентировал указывающий перст на Гамегина. «Ты хочешь сказать, что Лоя Розье не имеет к этому никакого отношения?» «Да она-то здесь при чем?» — еще больше удивился демон. «Квартирами занимается хозяйственный отдел». Я расслабился и улыбнулся со всей доступной мне доброжелательностью. «Тогда зови». Гамегин улыбнулся в ответ. Вот только улыбочка его мне почему-то не понравилась. Было в ней что-то демоническое. «В твоем телефоне есть записная книжка, а в записной книжке номер телефона Лои Розье». «Понятно. Гамегин полагал, что извиниться перед демоницей-контролером за некоторую бестактность, допущенную в отношении ее персоны, следовало мне. Как это называется? Таскать каштаны из огня? Или делать грязную работу?» «Пожалуй, пусть будут каштаны». Надеюсь, ни один мускул не дрогнул на моем лице, когда я взял со стола мобильник и набрал требуемый номер. «Лоя Розье?» «Лоя. Слушаю вас, господин Каштаков. Можно просто Дима. Не вижу оснований для такой фамильярности. У нас ведь чисто служебные отношения. Мадам Розье, вы делаете свое дело, я свое». Гамегин поднялся из кресла, подошел к полке и начал изучать название дисков. «У нас к вам просьба, мадам Розье». «Да ну! Нам...» Я бросил взгляд на Гамегина, чтобы убедиться, что демон не возражает против использования местоимения «нам». Анс стоял ко мне спиной. Казалось, его нисколько не интересует мой телефонный разговор. Я почувствовал злость на напарника. Он бы еще на кухню деликатно вышел, чтобы не мешать мне разговаривать. И тут я понял. Если Анс с Лоей знакомы не первый год, значит, сейчас демон точно знал, что говорит мне Розье. Он, наверное, даже интонации Лои мог угадать. Стоит сейчас, уткнувшись носом в полку с дисками, и потешается надо мной от души. Ну и черт с ним. «Нам нужны отчеты криминалистов, проводивших осмотр квартиры Клайса Зифула», — отчеканил я в приказном тоне. «Еще что?» — я стиснул зубы. если вы будете мешать нашему расследованию, я буду вынужден доложить в службу специальных расследований». «А, так вы уже не работаете на Бельфигора-младшего?» «Да чтоб ее! Откуда в одной женщине столько сарказма?» «Я прошу вас, мадам Розье». «Можно просто Лоя». «Лоя, мне срочно нужны отчеты криминалистов!» Медленно, чтобы не сорваться на крик, произнес я. «Прислать по почте или принести лично?» Я ткнул пальцем в кнопку отбоя. «Сам разбирайся со своей контролершей!» — крикнул я Димону в спину. Анс медленно обернулся, улыбнулся и сказал: «Хорошо», и сел в кресло. «Так», — я сложил ладони, — «нужно собраться. В конце концов, Гамигин в нашей группе старший». Я повернулся к столу и снова склонился над распечаткой с криминальной хроникой. Анатолий Шульгин, 24 года, холост, без определенных занятий. Был убит выстрелом в затылок в переулке неподалеку от входа в клуб «Оскар Уайлд», завсегдатаем которого являлся. Признаков ограбления нет. Орудие убийства не найдено. Виктор Ризель, 27 лет, холост, работал мастером в маленькой частной мастерской по ремонту телерадиоаппаратуры. Задушен в своей квартире. Володский переулок, дом 15. Это, кажется, в Митине. На теле многочисленные ожоги и ножевые ранения. Следы пыток? В квартире беспорядок. Пропал системный блок компьютера. Тепло, тепло. Очень тепло, Дмитрий Алексеевич. Разве что только яичницу пока нельзя жарить. Хлопнула входная дверь. Я развернулся на месте и взглядом нашел лежавший на стуле пакет с пистолетом. Гамигин подмигнул мне. Все в порядке. В комнату вошла Лоя. «Откуда у вас ключи от моей квартиры?» — крикнул я возмущенно. «А может быть, возопил?» «У меня должны быть ключи от квартир моих подопечных», — спокойно ответила Лоя. «Подопечные! Это же надо такое придумать!» Гамигин молча кивнул, подтверждая справедливость слов демоницы. «Может быть, он и с подопечными был согласен?» «А от своей квартиры вы мне ключ не предоставите?» — ехидно поинтересовался я. «Нет, Дима», — язвительно улыбнулась в ответ Лоя, — «но кое-что для вас у меня все-таки есть». Быстрым, почти неуловимым движением снизу вверх демоница кинула мне что-то блестящее. Кинула очень точно. Уже поймав предмет, я понял, что это ключи от машины. На фирменном брелоке Lamborghini Gallardo. Оперативно сработано. Я впервые с уважением посмотрел на Лою. Становиться ее подопечным я не собирался, но, похоже, рыжая свое дело знала, по крайней мере, то, что касалось технического обеспечения. «Благодарю вас», — сказал я. «Не за что», — ответила Лоя. «Это моя работа. Каждый из нас будет делать свое дело, так?» Демоница протянула мне руку. Поначалу я решил, что она предлагает скрепить наш устный договор рукопожатием, но вовремя заметил зажатый между тонкими пальцами мини-диск. Коротко улыбнувшись в знак благодарности, я взял мини-диск и запустил его в дисковод ноутбука. Для того, чтобы просмотреть отчет криминалистов, осматривавших квартиру Зифула, много времени не потребовалось. Собственно, там и читать-то было нечего. Замок цел, никаких следов взлома, в квартире идеальный порядок. Судя по всему, ничего ценного не пропало. Все найденные отпечатки пальцев принадлежат Клайсу Зифулу. Что же, к нему и в гости никто не заходил? Рабочий ноутбук Зифула изъят и доставлен в службу. «Что в ноутбуке Зифула?» — спросил я Лою. «Статьи, рабочие заметки, неоконченные материалы, расшифровки двух записанных на диктофон интервью». «С кем интервью?» «Первое — с Петром Власенко, владельцем клуба «Оскар Уайлд». Власенко — коммерсант, по совместительству внештатный осведомитель НКГБ. К Тикодерам имеет только то отношение, что они избрали его клуб местом своих постоянных встреч. Он этим доволен. Постоянная клиентура, ведут себя спокойно. Но стучит на них? Ну, умеренно. К тому же Тикодеры и сами об этом знают. Лучше иметь своего стукача, чем гадать, кто им может оказаться. Второе интервью с человеком по имени Шмидт. По всей видимости, это не имя, а прозвище. Установить личность этого Шмидта не удалось. О чем шла речь? О возможной выставке работ Тикодеров. Любопытно. Я задачно провел пальцами по подбородку. Каким образом можно выставить на всеобщее обозрение галлюцинации? Именно об этом Зифул беседовал со Шмидтом. Шмидт утверждал, что разработал электронную систему, позволяющую транслировать все выверты транспрограммы в визуальные, звуковые, обонятельные и даже тактильные образы. По словам Шмидта, все упиралось в вопрос финансирования. При наличии соответствующей суммы он готов был через неделю предоставить действующую модель своего устройства. Из замечаний Зифула можно сделать вывод, что к теории Шмидта он относился с интересом. «И что?» — спросил я. «Ничего», — развела руками Лоя. «Вы спросили, я ответила». «Никаких записей, имеющих отношение...» Я запнулся, не зная, как правильно назвать то, о чем я хотел спросить. «Что для Зифула было основным занятием? Работа на службу или в интернет-журнале?» «Записи, имеющие отношение к занятию Зифула, не связанному с журналистикой, в ноутбуке имелись?» Лоя посмотрела на меня непонимающе, как будто я задал совершенно дурацкий вопрос. Зифул был профессионалом. «Так. Он никогда бы не стал держать записи, имеющие отношение к службе, на жестком диске ноутбука. Ах, вот оно что!» Дабы скрыть неловкость, я отвернулся и взял со стола распечатку с криминальной хроникой. «Есть возможность получить дополнительную информацию по недавним убийствам декодеров?» «Дело сразу было передано в НКГБ. И что дальше?» «У нас нет информатора среди чекистов». Мне удалось сохранить на лице маску сосредоточенного внимания, но в душе я возликовал. «Ну, наконец-то! Я заставил демоницу признаться в том, что и она не всеведуща и не всемогуща». «Что ж...» Я с некоторой линцой даже кинул распечатку на стол. «Придется мне задействовать свои старые контакты». «Ты хочешь встретиться с кем-то из чекистов?» Камегин задал вопрос таким тоном, как будто хотел спросить: «Ты в своем уме?» Но, передумав, в последний момент избрал более деликатную форму. «Не сейчас», — успокоил я демона. «Для начала, я думаю, есть смысл посетить клуб «Оскар Уайлд». Там многие знают Зифула. Возможно, удастся нарыть какую-то информацию». «А вас», — обратился я к Лое, — «я попрошу остаться и как следует проштудировать телефонный справочник Московии. К нашему возвращению на моем столе, не зря же у вас ключи от нашей квартиры, должен лежать полный список всех граждан Московии, в чьих фамилиях встречается буква «ы». Отдельный список на тех, у кого в фамилии буква «ы» встречается дважды». «Вот так». Одним изящным мазком, как истинный профессионал, я начисто сбил спесь с рыжеволосой красотки. Она стояла и смотрела на меня своими огромными серо-зелеными глазами, не зная, что сказать. «А что тут скажешь?» Следует отдать Лое должное, ситуацию она прочувствовала до самого основания. И если, предположим, спросит, для чего нужен такой список, мне достаточно будет усмехнуться, и она почувствует себя полной дурой. Еще глупее принять указание к исполнению, не спросив ни о чем. Получится, что она всего лишь тупой исполнитель, которому можно задать работу, просто смешав рис с ячменем. «Зачем тебе это нужно?» — спросил Гамегин. Надо было видеть, как после вопроса Анса изменилось лицо Лои. Как у водолаза, которого вытащили с самого дна, когда он уже начал задыхаться. Желая того или нет, Гамегин спас свою подругу. А я был так близок к триумфу. «Есть у меня одна гипотеза, которую нужно проверить», — недовольно буркнул я. Я взял пиджак, подумал, снова кинул его на спинку стула и подцепил за ручку пакет, в котором лежал пистолет. Наверное, не стоило делать это при Лое. Как сказал Гамегин, оружие мне не полагалось. Но я уже не мог остановиться. Меня несло. Я хотел по всем статьям доказать мадам Розье свое мужское превосходство. Достав из пакета кобуру с пистолетом, я начал пристраивать ее под мышкой. Тишина. Застегнув замок, я с вызовом посмотрел на демонов. «Ты готов?» — спросил я у Гамегина. Не глядя на меня, Анс взмахнул расслабленной кистью руки. Жест можно было истолковать двояко. Либо «всегда готов», либо «ну и дурак же ты». Я надел пиджак, сунул в нагрудный карман солнцезащитные очки, поправил на голове шляпу и улыбнулся Лое. В фильмах такая улыбка обычно сражает женщин на повал. После этого любой из них остается только в долгом поцелуе припасть к губам детектива, а после тихо, с придыханием сказать: «Береги себя, милый». «Где вы взяли оружие?» — спросила Лоя. «Это?» — я указал пальцем туда, где под пиджаком прятался в кобуре Зиг Зауэр, как будто сомневался, можно ли назвать сей пистолет оружием. «У вас есть другое?» Брови рыжей сошлись у переносицы. «Дорогая!» Я намеренно сделал паузу, но никаких возражений не последовало. «И я сам по себе смертельное оружие». «Вам не положено оружие», — холодно произнесла Лоя. «Да?» Я широко раскрыл глаза, как будто удивлению моему не было предела. «И что дальше?» Лоя протянула руку. «Отдайте мне пистолет». «Если он вам так нужен, милочка, что ж, попробуйте забрать его у меня». Краем глаза я заметил, как болезненно поморщился Гамигин. «С чего бы вдруг?» «Вы уверены, что хотите этого?» «Не то чтобы уверен», — я слегка закатил глаза, задумчиво и мечтательно одновременно, «но, как говорится, попытка не пытка». Я успел заметить, как скривилось лицо Гамигина, как будто в дупло изъеденного кариесом зуба вогнали иглу. «Но в аду же прекрасные стоматологи». Я понял, что что-то не так, только когда осознал, что лежу на полу, каблук черной туфли Лои упирается мне в горло, а в руке демоница держит мой пистолет. Ведь вроде бы кобура была застегнута. «Зря ты так, Дима», — услышал я голос Анса. «Как?» — спросил я сдавленно. «Я вам не нравлюсь, господин Каштаков. Взгляд у демоницы такой, что лучше бы она направила на меня ствол пистолета». «Можно просто Дима». «Самое время перейти на «ты», — усмехнулась Розье. «Значит, договорились. Осталось только выпить на брудершафт». «Так почему я тебе не нравлюсь, Дима?» «Я бы не стал так ставить вопрос». Я осторожно взялся за ножку Лои, чуть-чуть приподнял и поставил на пол. «К тебе лично у меня претензий нет. Мне не нравится твоя должность». Я сел на полу и потер горло. Посмотрел на Розье. «Не привык я, чтобы за мной приглядывали. Понятно?» «Нет», — тряхнула головой Лоя. «Объясни ей, Анс». Я поднялся на ноги. «А стоит?» — с сомнением посмотрел на меня Гамигин. «Тоже мне, друг», — обиделся я. «Зачем тебе пистолет, Дима?» «Комаров отстреливать», — мрачно ответил я, не глядя на Лою. «Лето на носу». «Я бы могла достать тебе стандартный игломет, которым пользуются агенты службы». «Серьезно?» Я с новым интересом посмотрел на демоницу. «Но ведь это тоже против правил». «Не волнуйся, за себя я ответить смогу». «А вот с этим...» Лоя качнула рукой, в которой держала пистолет, как будто хотела прикинуть его вес. «У всех нас могут возникнуть большие неприятности». «Не могут», — ответил ей Гамигин. «Пистолет нигде не зарегистрирован, в деле ни разу не был». Лоя оценивающе посмотрела на пистолет и все равно фыркнула пренебрежительно. «Но ведь игломет удобнее». «Лоя, у меня нет намерения пристрелить кого-то из этого пистолета», — устало вздохнул я. «Но ежели мне придется вести серьезный разговор с кем-то из очень серьезных людей, проживающих в Москве, мне просто необходимо будет иметь при себе такой веский аргумент, как 10 патронов в обойме Зиг Зауэра. Поверь мне, игломет не произведет на собеседника такого сильного впечатления». Лоя снова посмотрела на пистолет. Затем перевела взгляд на меня. Я поднял валявшуюся на полу шляпу, отряхнул и надел на голову. Демоница ловко перевернула пистолет в руке и рукояткой вперед протянула мне. «Держи». Я был удивлен. Немало удивлен. Но решил воздержаться от проявления эмоций. «Спасибо», — сдержанно поблагодарил я, принимая пистолет из руки Лои. Проверив на всякий случай обойму, я спрятал оружие в кобуру. «Идем?» — посмотрел я на Гамигина. «Идем». Демон поднялся на ноги и отдернул ветровку. Розье вышла вместе с нами в прихожую и встала, сложив руки на груди возле большого овального зеркала. По всей видимости, ей нужно было зачем-то задержаться в моей квартире. Я ничего не имел против, и все же, уже переступив порог, я обернулся. «И вот еще что. Раз уж ты все равно остаешься, будь добра, выкинь музыкальные диски, что стоят на полке». «Все?» — как и ожидал, я услышал в голосе Лои сомнение. «Все», — подтвердил я. И, выразительно двинув бровями, добавил многообещающе. «Я еще вернусь».